Глава 28. Свободное падение. Лестница вдруг перестала раскачиваться из стороны в сторону, рывки вверх тоже прекратились. Вместо них Тобиас внезапно ощутил, как в ушах свистит ветер. Они летят? Нет, они падают. Тара и небольшой обрывок веревочной лестницы неслись вниз навстречу верной смерти. Мамонт и подвесной мост делались все меньше и меньше. Он посмотрел вниз и закричал от ужаса. Расселина казалась бездонной, еще мгновение, и их поглотит тьма. Они сорвались, когда были на самом краю ущелья, поэтому отвесная стена оказалась недалеко. От соприкосновения с ней веревка на ноге наконец развязалась, но они продолжали падать. Тобиас отпустил веревку и схватил Тару за руку. По крайней мере, погибать ему не одному, а вместе с самой прекрасной девушкой на свете. Он пораженно уставился на нее. У нее на лице начал расти мех. Нос вытянулся и превратился в морду. Она вся дрожала и скалила зубы. Лунный камень в ее украшении ярко светился. Ладонь, которую он сжимал, стала больше, ногти превратились в острые когти. Одежда затрещала, когда на теле начал расти плотный мех и выросли мускулы. Одна из крепких рук обхватила его, а второй Тара зацарапала стену, пытаясь уцепиться. Наконец они остановились. Ей удалось зацепиться когтями за трещину в камне. Тобиас вскарабкался ей на спину и ухватился как можно крепче. Что теперь? Тара немедленно начала взбираться вверх, цепляясь за камни своими мощными когтистыми лапами. Она карабкалась, цеплялась когтями за трещины и прыгала по уступам. Верхушка обрыва была все ближе.